Это был Армин Меркле. Несколько женщин оживленно замахали руками, приглашая комиссара потанцевать, но он только руками развел. Дескать, рад бы, но, к сожалению, нет времени, хотя он и не прочь отправиться на острова мечты. В докторской приемной его встретила госпожа Шваб. Нынче она накрасила губы лиловой помадой и надела белоснежную блузку. «Увы, сегодня у господина доктора Кнехта времени не найдется», — объявила она. «Зайдите завтра, будьте добры». Недолюбливает она его. Что тут поделаешь? «Выглядите вы нынче просто потрясающе. Как вы этого добились?» Госпожа Шваб нахохлилась, толком не зная, обижаться или нет. «Я всего лишь хочу поговорить с госпожой Цбинден», — продолжал Хункелер. «Надеюсь, это возможно. А, кстати, что за праздник там, под деревьями?» «Золотую свадьбу супругов Меркле отмечают. Им все нипочем. Доктора Эрни еще и похоронить не успели, а у них уже гулянка. Никакого уважения, сущее бесстыдство. Музыка у них замечательная. Альбин с Конрадом, забулдыги местные, тюрьма по ним плачет. Ну что вы, они так хорошо играют. Как, по-вашему, может и нам с вами пойти потанцевать?» Госпожа Шваб покачала головой. «Нет, танцевать она не станет, тем более с ним». Комиссар прошел в лабораторию. Рут Цбинден, сидя за столом, заполняла какую-то таблицу. Она ему обрадовалась, спросила. «Кофе хотите?» «Спасибо, не откажусь». Хункелер сел у окна. Очень хотелось закурить, чтобы прогнать неотвязный запах медикаментов. Но эту мысль пришлось отбросить. На коньке игрового павильона заливался песенкой дрозд. «Желтый клюв, черный фрак». Пел он так громко, что даже сквозь стекло было слышно. Потом умолк, повертел головкой, встряхнулся и снова завел свою прелестную вечернюю песенку. Справа со стороны дороги в поле зрения появился рослый старик, седобородый, в черном костюме и в черной шляпе, самым настоящим Борсалино. Шагал он медленно, деревянной походкой, словно был не вполне уверен, что под ногами у него прочная земля. Смотрел вниз, будто что-то искал. Остановился, с усилием нагнулся, что-то поднял. Внимательно осмотрел и сунул в правый карман пиджака. «Кто это?» — спросил Хункелер. «Авраам», — ответила Рут Цбинден. «Он тоже приглашен на золотую свадьбу». Они оба наблюдали, как старик исчез в туалете игрового павильона. «Что он искал?» «Ах, он вечно в землю глядит. Камешки ищет. У него их полные карманы». Хункелер отпил глоток из чашки, которую госпожа Цбинден поставила перед ним. Кофе был выше похвал. «На что он живет? На пенсию?» «У него есть жилье внизу, в молочном супчике. И какая-никакая пенсия, поди, тоже есть. Ему много не надо». «А как насчет ворчуньи?» «Ворчунья живет на ферме, в горах, где-то на Шпицвальде. По хозяйству фермерам помогает. Насколько я знаю, нынче вечером и она приглашена. Оба, конечно, малость с приветом, но очень милые». Рут Цбинден дружелюбно улыбнулась комиссару светлыми глазами, серыми, золотыми искорками. «Вы кое о чем умолчали. Не сказали мне про Ханса Грабера». «Да? А надо было? Почему?» Улыбка погасла, словно ее стерли. «Потому что он был любовником госпожи Эрни». «Вот как?» Она вспыхнула, но не сильно. «Да, неплохо девушка умеет владеть собой». «Ваша правда. Об этом я умолчала, потому что не имею права говорить. Клятву дала». «Как вы сказали? Госпожа Эрни взяла с вас клятву?» «Да. Однажды я нечаянно их застала. Поздно вечером мне что-то понадобилось взять в лаборатории. Видно, пришла я так тихо, что они не услышали. Так я и узнала про них. и она мне доверилась.